гонение человеческое умы раздражает, а дозволение верить по своему закону умягчает и самые жестоковыйные сердца. В начале года, еще до отъезда в Москву, Екатерина писала Д'Аламберу, что наказ вовсе не похож на то, что она хотела ему послать. «Я зачеркнула, разорвала и сожгла больше половины, и Бог весть, что станется с остальным». Когда депутаты съехались в Москву, императрица, находясь в Коломенском дворце, назначила разных персон, вельми разномыслящих, дабы выслушать заготовленный наказ. Тут при каждой статье родились прения. Императрица дала им чернить и вымарать все, что хотели. Они более половины из того, что писано было ею, поморали, и остался наказ, яко оный напечатан. До нас дошел отрывок черновой рукописи наказа именно о крепостных крестьянах, и мы можем сравнить его с печатным, видеть, как распоряжались эти разные персоны, вельми разномыслящие. В отрывке читаем: два рода покорностей, одна существенная, другая личная, то есть крестьянство и холопство. Существенное привязывает, так сказать, крестьян к участку земли им данной. Такие рабы были у германцев. Они не служили в должностях при домах господских, а давали господину своему известное количество хлеба, скота, домашнего рукоделия и прочее. И далее их рабство не простиралось. Такая служба и теперь введена в Венгрии, в Чешской земле и во многих местах Нижней Германии. Личная служба или холопство сопряжено с услужением в доме и принадлежит больше к лицу. Великое злоупотребление есть, когда оно в одно время и личное, и существенное. Все это в печатном наказе выпущено и оставлено только следующее за приведенными статьями место. Какого бы рода покорства не было, надлежит, чтобы законы гражданские, с одной стороны, злоупотребление рабства отвращали, а с другой стороны, предостерегали бы опасности, могущие оттуда произойти. Далее в отрывке идут статьи. «Всякий человек должен иметь пищу и одежду по своему состоянию, и сие надлежит определить законом. Законы должны и о том иметь попечение, чтоб рабы и в старости, и в болезнях не были оставлены. Один из кесарей римских узаконил рабам, оставленным во время их болезни от господ своих, быть свободными, когда выздоровеют». Сей закон утверждал рабам свободу, но надлежало бы еще утвердить законом и сохранение их жизни. Когда закон дозволяет господину наказывать своего раба жестоким образом, то сие право должен он употреблять как судья, а не как господин. Желательно, чтоб можно было законом предписать в производстве сего порядок, по которому бы не оставалось ни малого подозрения в учиненном рабу насилии. Когда в Риме запрещено было отцам лишать жизни детей своих, тогда правительство делало детям наказание, какое отец хотел предписать. Благоразумно было бы, если бы в рассуждении господина и раба подобное введено было употребление. В российской Финляндии выбранные 7 или 8 крестьян во всяком погосте составляют суд, в котором судят о всех преступлениях. Используя подобный способ, можно бы употребить для уменьшения домашней суровости помещиков или слуг, ими посылаемых на управление деревень, их беспредельное, что часто разорительно деревням и народу, и вредно государству, когда удрученные от них крестьяне принуждены бывают неволею бежать из своего отечества. Есть государства, где никто не может быть осужден инако, как 12 особыми ему равными. Закон, который может воспрепятствовать сильно всякому мучительству господ, дворян, хозяев и прочих. Есть положение в ломбардских законах, которое во всех родах правления полезно, быть может, если господин насилует жену или дочь своего раба, то вся семья оного будет от рабства освобождена. Средство к предупреждению и укрощению невоздержанности господ. Все это в изданном наказе пропущено. За приведенную статью, начинающуюся словами «какого бы рода покорства ни было», прямо следует статья, «несчастливо то правление, в котором принуждены установлять и жестокие законы». Статья, не имеющая здесь смысла без дополнения, выпущенного в изданном наказе и сохранившегося в отрывке, причина сему, что повиновение сделалось несносным игом, так необходимо надлежало и наказание за ослушание увеличить или сомневаться о верности. Благоразумно предостерегаться, сколь возможно, от того несчастья, чтобы не сделать законы страшные и ужасные, для того, что рабы и у римлян не могли полагать упование на законы, то и законы не могли на них иметь упование. Но какой то народ, в котором гражданские законы противоборствуют праву естественному? Был у греков закон, по которому рабы, жестокостью господ своих убежденные, могли требовать, чтобы они другому были проданы. В последние времена был подобный закон и в Риме. Господин, раздраженный против своего раба, и раб, огорченный против господина своего, должны быть друг от друга разлучены. Сей закон служил к безопасности хозяина и раба. За этим пропуском следует в печатном наказе статья, одинаковая с находящейся в отрывке. Петр I узаконил в 1722 году, чтоб безумные и подданных своих мучащие были под смотрением опекунов. По первой статье сего указа чинится исполнение, а последнее, для чего бездейство, осталось неизвестным. Не должно вдруг и через узаконение общее делать великого числа освобожденных. Законы могут учредить нечто полезное для собственного рабов имущества.